6 июня, пятница. Утром Лена Гвоздилина принесла справку по «Новому миру». В Москве у журнала примерно 32 тысячи подписчиков. Экземпляр, найденный в комнате Краевской, был адресован в квартиру 55. Сколько всего из 32 тысяч журналов выписано в 55-й квартире? Понятно, что в любом доме есть первое, пятое, десятое, а сотое уже далеко не в любом. 55-е во многих, но не во всех. В доме Покровского, скажем, нет. Покровский поделил 32 тысячи на 80. Почему на 80? Какую-то надо взять верхнюю цифру. Бывают и 150-е квартиры, но удельных сильно меньше. Предположим, что квартир с номером больше 80-го в статистически значимом смысле мало. В новостройках их как раз много, но пока в столице гораздо больше старых домов. Можно было и на 90 разделить, и на 100, но если на 80 результат круглый, удобнее, а то, что он приблизительный, так на данном этапе задача понять приблизительно. Получил 400. В том смысле, что 400 квартир с номером 55 и с номером 1 и с номером 20 получали в 1972 году по подписке журнал «Новый мир». Почтовых отделений в городе 600 штук. Каждое почтовое отделение относит каждый новый мир в среднем в 0,66 55-х квартир. Сводной таблицы подписчиков по Москве не существует. Нужно, чтобы в каждое почтовое отделение пришло смышленый сотрудник, перелистал 50 квитанций, в среднем на одно отделение чуть больше 50 новых миров, тогда можно получить заветный список из 400 квартир номер 55. С естественными проволочками не меньше получаса на одно отделение. Учитывая, что до каждого следующего надо еще добраться, это 10 отделений на человека в день. Один сотрудник за 60 дней справится с задачей, 10 человек за неделю. На маньяка нашли бы столько людей. Курсантов выделили, студентов. На псевдоманьяка, который перестал убивать, никого, конечно, не выделят. Покровский и сам, будь он начальством, не выделил бы. Учитывая, что журнал, может быть, вообще кто-нибудь из Ленинграда привез, или из Череповца, из Куйбышева, из Рубцовска, или Варвара Сергеевна Краевская купила его в киоске, а потом, кукуя на службе в музее перед пустым скафандром, вдруг задумалась, а сколько же мне было лет в день полета Ю.А. Гагарина 12 апреля 1961 года, и записала на журнале ответ 55. Покровский спустился в буфет. Кефир попросил из холодильника, выпил всю бутылку за столиком. Из зеленой плотной крышечки составил за это время куб с очень неправильными гранями. Одну такую же крышечку дома уже смял утром. Это сегодня завтрак. 2 по 500 кефира. Надо заставить себя что-нибудь съесть. Взял еще стакан чая и бутерброд с сыром. Прожевал кое-как. Шурочка Беляева пришла тоже за кефиром. Сказала Покровскому, что исследование иконы из квартиры Краевской завершается, отчет позже, но смысл уже ясен. Изготовлена она в 20 веке, и бешеных миллионов стоить не может. Ладно. Была, значит, вторая икона. Зашел к Марине Мурашовой, взял таблетку от головной боли. Та была занята, таблетку дала, но улыбнулась как-то слишком дежурно. У Жунева новости от Семшова-Сенцова. Тот втерся в доверие к одной из сотрудниц хозчасти ЦСКА, к капитанше Коневой из отдела жратвы. Ну, отдел иначе называется, но отвечает за съестное от буфетов на матчах до питания команд на сборах. Оказывается, 2 мая генерал Иван Брат праздновал в своей квартире на улице Горького в узком кругу присуждение ему очередной государственной награды. Бадаев и капитанша обеспечивали банкет. Саму еду, дичь и салаты, заказывали в ресторане «Прага», к которому Иван Брат испытывал персональную слабость. Но Бадаев и капитанша должны были обеспечить напитки, проконтролировать пробу блюд на предмет отравы. Для этого привезли с собой девчат-гимнасток. Статус Бадаева все же повыше оказался, не сам пробовал. Ну и там всякие еще мелочи. Тарелки с эмблемой ЦСКА привезли, клюшки привезли. Иван Брат имеет обыкновение ближе к концу торжественных возлияний ломать их об колено. На банкет, разумеется, Бадаеву и Коневу оставлять никто не собирался. Но Иван Брат заметил, что Бадаев с любопытством смотрит сквозь приоткрытую дверь на иконы, висящие в одной из комнат. И он милостиво сказал боксеру: «Пройди, погляди на красоту-то, коли испытываешь к ней похвальный интерес». Бадаев восхитился, набрался смелости и спросил, нет ли у брата икон этого, вот про которого фильм. Капитанша не помнила. «Прохора Чернецова, да». Над Бадаевым Иван Брат посмеялся сначала, а потом снисходительно ему объяснил, что он, конечно, мечтает иметь, но вообще иконы Прохора Чернецова — огромная редкость, реликвии, и даже по плечу потрепал. Честь для Бадаева. «Вот и доказательство, что Бадаев интересовался иконами», — сказал Покровский, «и даже имел какие-то минимальные сведения о них. При этом его соседка хотела передать какую-то икону в музей, и эту соседку убили». Жунёв закурил. Спросил, видел ли Покровский фильм. Покровский видел. «Тяжелый фильм, редко такие выпускают». Показано, как татаро-монголы сжигали русских живьем за иконы и колокола. Но тут дело не в том, кто видел фильм, а в том, что все о нем слышали. «Если еще и опознает Бадаева козел этот», — Жунёв почесал в затылке. «Я, честно говоря, нутром-то не верю в твою теорию». «Ну-ну, давно уже Жунёв верит, просто не спешит признаться». Таинственный свидетель, знакомый Панасенко и, по логичному предположению Жунёва, ночной криминальный волк, грабитель или вор, милостиво, как обещал, соблаговолил. 3 часов должно хватить с гаком. Бадаев все время передвигается по территории ЦСКА. Его уже показывали там дальтонику с большевика, а перевалы во второй половине дня часто доступен у комиссионки «Электроника», эпицентра кружения форцовщиков с беговой. Панасенко выдвинул сложную схему связи, чтобы информатора не выдать. «Штирлиц хренов», — сказал Жунёв. «Существует ли вообще этот человек, или он все из головы выдумает, рогуль хитрожопый?» «Но наблюдение-то мы поставим?» — спросил Покровский. «Ясный пень вычислим невидимку», — грозно сказал Жунёв. Операции Жунёв вызвался руководить лично, и Покровский решил не лезть, дело других полно. Особо срочно, прямо сейчас, Жунёв просил сочинить хоть какой-нибудь отчет для министерства о розысках маньяка, не псевдоманьяка. Подлобнов разрешил максимально вкратце успокоить на некоторое время людей с Огарёва-6. «Ну и в Щукине покушение раскрой, пока мы катаемся», — хохотнул Жунёв. Покровский сделал кислую физиономию, дескать, не было печали. Но да, деваться некуда. Посидел с бумагами, отправился в больницу в Щукино. Надеялся, пока ехал, что убийство, якобы уже происходящее вовсю, только фантазия старушек Сокола. Вернее, их подруги Антонины Павловны, которая упала, протирая окошечко между кухней и ванной комнатой. И вот, скучая в узкой больничной койке, Антонина Павловна заподозрила, что ее соседку по палате Риту Анатольевну медленно убивает приходящая навещать ее крючконосая женщина. Рита Анатольевна как раз отправилась на процедуры, и Антонина Павловна могла спокойно рассказать Покровскому о своих наблюдениях. «Как хорошо, что вы откликнулись. Дело в том, что Рита Анатольевна должна была уже выписаться, а тут вдруг стало хуже. Прибой с сердцем, мы ее пока оставили. А я с ней поговорила, тут-то все случайно открылось». Что же произошло с Ритой Анатольевной? А ее товарищ офицер вдруг начала посещать старая знакомая, с которой раньше Рита Анатольевна была на ножах. Дело в том, что когда-то Рита Анатольевна у этой знакомой... Антонину Павловну прямо вдруг передернула всю. «Что с вами?» — забеспокоился Покровский. «Да вид у нее жуткий, крючконосая, глазки маленькие, злые, сама черная, а глаза ярко-зеленые, горят прямо из черепа. Когда-то они с Ритой Анатольевной полюбили одного молодого человека, и он выбрал Риту Анатольевну, а ее подруга... Ну, вы понимаете, как это может быть обидно?» Покровский кивнул. «Они много лет не разговаривали», — продолжала Антонина Павловна. «А тут этот крючконосый вдруг заявляется и говорит, что жить уж мало осталось и что надо забыть о старых распрях и давай крыть каждый день ходить. И пирожки носит. И не как пирожки принесут нормальные 10 штук, а такие миниатюрные по 2-3 штучки и заставляют Риту их сразу съесть». «А какой резон заставлять сразу съесть?» «Думаете, накачивает ядом?» — догадался Покровский. «Вы бы ее видели. Баба-яга. Вот я и расспросила Риту Анатольевну, когда та начала приходить и выходить, так что тогда и пошли у Риты Анатольевны осложнения. Вот будет фокус, если старушка права, и они сейчас раскроют покушение на убийство. Фокус, переходящий в покус». «А с Ритой Анатольевной вы не говорили про это?» «Нет, она рада, это, говорит, Божье чудо и счастье, что Баба-Яга ее простила». «А она не простила, она наоборот. Я своим фронтовым подружкам рассказала. Они молодцы, что вам рассказали. Вы молодец, что поверили». Разволновалась, устала, прикрыла глаза. Вскоре открыла, но смотрела не на Покровского, а на потолок. Белесым, отсутствующим взором. До этой секунды звучало очень уверенно, теперь сбилось. Что, старая женщина, 2 войны, ранения, контузии, сейчас травма. Покровский тоже посмотрел на потолок. Чистый, недавно побеленный, посреди потолка матовый белый шар, не такой чистый, пошедший трещинками, а если вглядываться, трещинки темнеют, увеличиваются, пульсируют. Неизвестная матовая планета, оплетенная сетью черных рек, в глубинах которых, может быть, прямо сейчас зарождается жизнь. Колыхание черных водорослей, мельчайшие пузырьки воздуха снуют между ними, реки прочерчиваются, набухают. «Мне трудно долго разговаривать, извините», — сказала Антонина Павловна очень спокойным, разумным тоном, вернула Покровскую к реальности. Смотрел на него усталыми глазами, полными красных склеротических жилок. Желтая кожа лица, там и сям пятна грязновато-кирпичного цвета. Лицо все будто бы состоит из маленьких-маленьких смятых мешочков. Волосы почти мертвые с одной стороны головы, и череп просвечивает сквозь шевелюру, если можно ее так еще назвать, пучками уже волос, кустиками, будто подбитые молью. Видно под простыней отекшую ногу, тяжелые синие бугры вен, похоже на сосну, с которой только что содрали кору. Местами преувеличенная гладкость, но что-то сочится, смола, не прикоснешься. И тут же провалы разноцветных сучков, налившихся тромбов, словно человек на глазах превращается в дерево, уходит в природу. Ничего. У Покровского такая профессия, что есть шанс не дожить до старости. В конце концов, труда не составит проверить пару крохотных пирожков. Исследуя тактики Антонины Павловны, с подразумеваемой покушаемой пока не беседовать, не нервировать, достаточно с врачом разработать план действий. Вот и он застыл в проеме двери, узнал о нетипичном посетителе, который проник через младший персонал, не заглянув к руководству. Врач широкоплечий, монголоидный, очки грозно блестят. Покровский сделал ему знак, что сейчас подойдет. Тот нахмурился, что не он, а ему задают ритм общения. Поджал губы, но не стал обострять. Кабинетик у врача крохотный, висит репродукция московского дворика, лежат гантели крест-накрест, точно как у Бадаева лежали. Выслушал, хмыкнул. Детективов там у себя перечитали. «Мы как раз там у себя детективов не читаем», — возразил Покровский. Согласился, что в целом звучит фантастически, но поскольку исходит от заслуженной женщины, ветерана Великой войны, сделал небольшой нажим в интонации, противно, на что время терять. И поскольку проверить несложно, то лучше перебдеть, чем недобдеть, — завершил его мысль врач. Резонно. Я ведь впрямь не понимаю, почему у нее последние дни ухудшения. Но согласитесь, то, что вы говорите, звучит фантастически. Я и сам сказал, что звучит фантастически. Действительно. Хорошо. Через 10 минут открытое время, она обычно почти сразу и приходит. Покровскому выдали халат. Он попросил стетоскоп, чтоб поблескивал. Выдали стетоскоп. Прикатили инвалидную коляску. Редкую вещь. Врач сначала возражал, дескать, абсурдно. Но Покровский его уверил, что важнее всего неожиданность. Проехался в коляске туда-сюда по коридору. Довольно удобно, даже и весело. Свинство, конечно, так думать, но думается-то само, без участия человека. Прошло как по маслу. Лиходейка мелко злодейским ходом просеменила с подлым своим узелком. Старушки, как обычно, сели под рододендроном в коридоре. Яга обнажила пирожки, а Покровская на коляске налетел на нее, разогнавшись, шип все на пол, рассыпался в извинениях. Медсестры раздавленные пирожки с полом мгновенно счистили, старушки и ахнуть не успели. Взмыленный кривока попытался послать Покровского куда подальше с останками пирожков. «Велел писать заявку. Покровский еле сумел объяснить. Старушку тут травят прямо сейчас, день за днем. Кривокапа поорал, побрызгал слюной, но сказал, что сделает быстро. Фридман отзвонился. Зацепил следы иконы. Отлично. Как раз вернулась бригада экспериментаторов. И снова отлично». Таинственный наблюдатель опознал в Бадаеве типа, который околачивался ночью за день до убийства в том самом месте в Чуксином тупике. Проводил, по версии следствия, рекогносцировку. Фанфары или литавры, тревожно-торжественный аккорд за кадром. Приехали на аварийной службе прямо к зданию управления ЦСКА. Милицейские остались в машине, долго ждали застрявшего в управлении боксера. Панасенко прогуливался снаружи. Взгляд ищет скамейки. Очень бы хорошо тут сиделось под черемухой перед теннисным кортом. Но руководству ЦСКА нет никакого интереса, чтобы ненужные прохожие рассиживали под черемухой, генерировали дополнительный мусор. Еще из аэровокзала припрутся, скамеек по территории близко к нулю, а какие есть, почти всегда заняты перекуривающим персоналом. Вот Панасенко и шатался туда-сюда, матерясь. Сотрудники ЦСКА на него косились уважительно, похож на начальника. Человек от Панасенко, обладающий тайным знанием, прятался неизвестно где. Сам Семшов-Сенцов пытался его вычислить, и не смог. Бадаев, наконец, вышел, лицо напряженное. По словам Семшова-Сенцова, он уже второй день сам не свой, то подчиненным грубит сильнее обычного, хотя за ним и так не ржавело, то впадает вдруг в мрачное молчание. Увидел аварийку, шесть к ней, аварийка гуднула, знак, что это подозреваемый и есть. Бадаев сунулся к водителю. «Что такое?» «Да вот, в пищеблок вызвали». К этому моменту как раз организовали в пищеблоке небольшое замыкание. Полминуты не прошло, мимо Панасенко промчался на огромной скорости подросток на велосипеде. Что-то Панасенко сказал на ходу, тот переменился в лице, сжал кулаки. Панасенко рвался, тут же Бадаеву шею свернуть, сказал Жунев. Еле остановили. А Гога требовал Бадаева задержать. Я не стал, конечно, спешить, но, похоже, мы у цели. «Ништяк, Покровский!» — Гога Пирамидин отбил Покровскому 5. Так часто бывает. Бегаешь, бегаешь, несолоно хлебавшись с высунутым языком. Точит, точит вода камень, а потом прорвет и хлещет. Но не все еще ясно. Икона, в частности, интригует. Появилась Настя Кох. Объездила бывших сотрудников Музея авиации и космонавтики, с которыми довелось работать Варваре Сергеевне Краевской. Друзей-подруг, как и предполагалось, не обнаружилось, но нашлась одна религиозная старушка, которая вместе с Краевской дважды была несколько лет назад на богослужениях в церкви на Соколе. «Храм всех святых во Всесвятском», — прочла Настя Кох с бумажки. Религиозная старушка поведала, что в церкви Варвара Сергеевна на редкость оживленно разговаривала со свечницей Малафеевой, как ни с кем в музее никогда не разговаривала, и была, значит, ее знакомой. Фамилию свечницы свидетельница запомнила, потому что Краевская несколько раз ее повторила, подчеркнув, что это очень уважаемая в Москве свечница. Настя Кох, переборов робость, поехала на Сокол. Впервые в жизни, как позже призналась, переступила порог Божьего, так сказать, дома и узнала от уборщицы, что свечницы сейчас уже нет, а будет на службе утром. «Отлично, Настя», — сказал Покровский. «Да, молоток», — поддержал Жунев. И такая ерунда может быть приятна сотруднице. Настя Кох заулыбалась. Лицо ее в такие минуты становилось... Не сказать, что привлекательным, это было бы слишком, но как-то менялось. Текущая информация из райотдела милиции на беговой. Новостей по новому лысому парню нет. Но за это направление Покровский не переживал. Он был уверен, что кирпич так и останется в этой истории жертвой несчастного случая. То есть не кирпич, а от кирпича. Ну, понятно. «Срочно от экспертов! Есть яд!» Не яд в прямом смысле, но смысл тот же. Суваприментин — аппарат для стимуляции работы сердца, опасный для пожилой сердечницы. Позвонили в больницу. Потрясенный врач подтвердил, что да, конечно, для больной это прямой путь на кладбище. Еще недельку таких пирожков и сердце треснет. За бабой Егой снарядили наряд. Пора бы и Кравцову уже с аэродрома приехать. И он почти тут же появился. Кравцов тараторит, не отдышавшись. Голиков, оказывается, выступал свидетелем по одному делу, где обвиняемым проходил Бадаев. Ой, нет, вот она. Думал, папку потерял. Еще он оказался переписанным, Бадаев. Прикиньте? Переписанным, не понял Покровский. Кравцов, сядь! Жунев встал, вытащил коньяк из шкафа, разлил по треть стакана. Кравцова заставил выпить сразу, не дожидаясь, еще раз ему наполнил. «А где Мишаня?» — спросил Гога Пирамидин. «Я за него беспокоюсь, как бы ртуть от градусника не съел». «Или глаз выткнет себе шестиконечной звездой», — хохотнул Жунев. «Здоров, Мишаня», — ответил Покровский. «Отправил его отдыхать. Нашел сегодня музей, в который Краевская икону сватала». «Да что ты!» — поднял стакан Жунев. «И что там? Пьем, как всегда, за успех!» Чокнулись, выпили. Звонила она в музей древнерусской культуры, это который в монастыре на Яузе. Звонок, по мнению начальства, был очень сомнительный, но подробностей начальство не знает, так как занималась делом сотрудница, которая срочно уехала к родителям под Воронеж. Должна в понедельник вернуться. Телефона там нет, можно вызвать телеграммой на переговорный пункт или связаться с местной милицией. Или дождаться, подумаем, как поступить. «Была, значит, точно икона», — сказал Гог Пирамидин. «Все ясно, мужики. Разведка на гражданской, икона, ключ, пластилин». «Какой пластилин?» — этого поворота Кравцов еще не знал. «А ведь, кстати, Воронеж опять», — сказал вдруг Гога Пирамидин. Покровский помнил, что Воронеж в деле уже фигурировал, но это просто совпадение, не стал вбрасывать тему. «Опять?» — спросил Жунев. «Одна из бабок на Соколе из Воронежа», — пояснил Гога Пирамидин. «А и что, может быть, какая-то связь?» — спросил Женев Покровского. «Ну, подожди, это вообще разные пока сюжеты. Найдем вот девушку из музея». «Уехала как раз, когда нужна», — сказал Гога Пирамидин. «Подозрительно, будто не сам только что говорил, что все уже ясно». Но возражать Гоге Пирамидину лучше аккуратно. Давно Покровский знал Гогу. «Проверять надо, согласен», — сказал Покровский. Сам он ничего подозрительного не видел. Воронеж, Воронеж. Многим свойственно жить в Воронеже. Уехала и уехала. Людям свойственно перемещаться. Кравцов весь трясется от нетерпения. Хочет рассказать про бокс, а тут то коньяк, то икона, то какой-то пластилин. Открыл рот, но... «Подожди, Воронеж», — сказал Жунев и начал листать дело. «Где список областей?» «Вот, продаются там рубашки Волгоградской фабрики». «Три воронежских следа», — сказал Гога Пирамидин. «Пуговица, бабка и музейная девица. Сосредоточься, Покровский!» Он вообще редко высказывал версии. Ему нравилось сидеть в засаде, идти по следу, трясти свидетелей, но если втемяшивалась вдруг какая теория, начинал занудствовать. Жунев вопросительно посмотрел на Покровского. «Да», — сказал Покровский, — «надо это как-то все заново обдумать». Следы все юмористические. Девушка из музея, например, просто оказалась у телефона во время звонка, но в голове уже безо всякого желания самого Покровского свинчивалась фантасмагорическая версия. Старушка из Воронежа хочет убить московскую подругу, приезжает к ней якобы просто в гости, ну-ну, по дороге заезжает в Калугу за гирей. Нанимает метателя гирь, наряжает его в волгоградскую рубаху, в чебурашкинские галоши. Чушь! Неужели никому не интересно, что Кравцов из Красноурицка привез? Что за дело Кравцов упомянул? 117-я через 15-ю Бадаева корячилась, неожиданно заявил Кравцов. Девушка-таджичка, красавица, приезжала в Красноурицк к родственникам. На нее напали двое пьяных, стали рвать юбку. Их спугнули. В местной ракетной части солдат пустили ночью в противогазах пробежаться. Солдаты испугнули. Родственники у таджички какие-то партийные. Заявлению дали ход. И она опознала Бадаева и друга его, Троебутова. А Голиков дал показания, будто бы видел их совсем в другом месте. Он в это время заведовал школой бокса, будто бы там и видел, в школе. Интересно. Покушение на изнасилование... Хороший срок шел. Отлепил, значит, Голиков подопечного. Точно это они были? На 100% не скажешь, там темно было. Таджичка уже засомневалась в конце, что опознала точно. Ладно, а как Кравцов боксер назвал? Переписанным? «Переписанный не знаешь, что такое?» — спросил Гог Пирамидин. «Это значит, что он с чужими годами боксировал. В Воронеже, кстати, тоже неплохая боксерская школа». «Липовый возраст», — понял Покровский. «Конечно, он слышал о таком. Бадаев родился в 46-м, а его ставили против боксеров, которые в 47-м родились», — пояснил Кравцов. «Это когда им было по 16-17 лет. В этом возрасте разница в год существенна». Покровский понимал, будучи человеком не первый день живущим, что совсем не выпить сегодня не сможет. И замечательно, что так поздно начинает. И коньяк, свои третий стакан, он потягивал сейчас, смаковал. «И зачем это надо?» — спросил Жунев. «Ну как? Это все было там, при местном СКА. Если боксер вашего клуба выигрывает чемпионат, всем премия, очередные звания и все такое прочее». «А «Спартак» и «Динамо» тоже ведь могут выставить переписанных?» — спросил Покровский. «Наверное», — растерялся Кравцов. «Это я не изучил». «Хорошо, рассказывай, что изучил». «В общем, он боксировал переписанным. Но обман раскрылся. Был большой скандал. 10 человек боксеров дисквалифицировали, и Бадаева с Троебутовым в том числе. Сняли руководителя областного СКА. А дальше новым руководителем СКА «Красноурицк» становится некий генерал Кузманов. А его заместителем становится наш знакомый Мирослав Анатольевич Голиков, который сейчас прямой начальник Бадаева в ЦСКА». «Интересненько». «А еще через полгода с нескольких парней, в том числе с Бадаева, дисквалификация снимается», — торжествующе говорил Кравцов. «Каялись по комсомольской линии, ссылались на давление со стороны старших товарищей». «Ясно. Если пацану тренер в Красноурицке говорит выходить с поддельной метрикой, что пацан возразит?» «А у Бадаева как раз армия на носу. Его сюда же и призывают. И он эти 2 года преспокойно боксирует за местный СКА». «А результаты Бадаевские захватил?» «Конечно!» — Кравцов протянул Покровскому бумаги. «Там в СКА довольно толковый архив. Старичок-архивист мне с удовольствием все выписал, пока я туда-сюда. Он про весь красноурицкий спорт знает от А до Я, не только про СКА. А после армии Бадаев, значит, завершил карьеру. Но остался в СКА. Без погон. Да, вольнонаемным. Так и Голиков не военно обязанный. Хозяйственники многие штатские. «Сегодня он в ЦСКА, завтра в тюрьме, послезавтра в крыльях Советов», — сказал Жунев. «И когда через 5 лет Голиков пошел на повышение в Москву, он и Бадаева, значит, забрал», — продолжил Кравцов. «Разумно опираться на проверенные кадры», — одобрил Покровский. «Я на тебя опираюсь, Жунев на меня, Подлубнов на Жунева». «Ну, не вполне», — согласился Кравцов. «Он опирается для всяких темных делишек, но все равно в основе идеи эффективности как таковой». «Ладно, оба ХСС что говорит?» Покровскому доставляло удовольствие полностью выговаривать многоногое ОБХСС. Большинство говорили АБХС или БХС, или хвост, или голову обрубали, или то и другое БХС. «Говорит, есть информация, что Голиков по своей линии довольно активно крутил-вертел, но военная прокуратура на сотрудничество с ОБХС особо не шла. Такой по Голикову вердикт. Профессиональный барыга с большими связями». «В ЦСКА уехать на хорошую должность. Явно со связями». «Хороший коньяк, московский, но, похоже, спецразлива». «Бадаев мне говорил, что он чемпион области», — сказал Покровский, продолжая вглядываться в сложные спортивные протоколы. Совещание не более чем на 1/4 минуты было прервано Гогой Пирамидиным. Он вскочил, принял боксерскую стойку и «хак-хак» помолотил кулаками воздух, размялся, сел обратно. «Ага, вот, Покровский нашел результаты». В 1962-м Бадаев выиграл чемпионат области среди 1947 года, среди, то есть, 15-летних, а самому ему в тот момент было 16. В 1963-м в свои 17 проиграл в финале чемпионата области спартаковцу по фамилии Кукуц нокаутом. «Может, тоже переписанному, как товарищ Покровский предположил», — подумал вслух Кравцов. «Надеюсь», — кивнул Покровский, — «от пацана на год младше западло нокаут поймать». В том же 1963-м на союзном армейском турнире, проходившем в Липецке, случился тот самый скандал. Бадаев был дисквалифицирован. Но уже в начале 1964-го с Бадаева и его друга Троебутова дисквалификацию сняли. С осени 1964 по осень 1967 Бадаев, срочно служащий, боксирует за СКА Красноурицк с настоящими документами. Высшее достижение — смешное. Полуфинал чемпионата города. А на союзных армейских турнирах все 3 года вылетает в первом круге. «Это что все значит?» — спросил Жунев. «Это значит, для боксера Бадаева смысл прохождения срочной службы в системе СКА был, ибо лучше получать по морде на ринге, чем строить дороги под Архангельском. А вот для системы СКА держать боксера, который в серьезном турнире стабильно проигрывает первый же бой, смысла не было, но она держала». Мирослав Голиков облегчал жизнь своему верному оруженосцу, а уж тот, конечно, не оставался ни тогда, ни позже в долгу. А другой прощенный насильник, Троебутов, защищал цвета того же красноурицкого СКА в следующей категории, потяжелее и куда успешнее Бадаева, однажды даже выиграл союзный армейский турнир. «Ты его не пробовал найти?» Троебутова, — спросил Покровский. «Обижаешь, товарищ капитан», — ответил Кравцов с небольшой паузой и с какой-то новой интонацией. Еще 1/2 года назад он называл Покровского на «вы». «Растет поросль». Прокомментировали эту интонацию Жунев и Гога Пирамидин легким гудом. И Жунев сразу снова разлил, причем Кравцову подчеркнуто заметно больше всех. «Бухает по-черному, Троебутов?» — спросил Жунев. И был не совсем прав. «Если бывший спортсмен, то обязательно алконавт?» Неверная точка зрения. Кравцов застал Троебутова в его барачной квартирке недалеко от центра Красноурицка, за разрушенным огромным собором, в трезвом виде. Справедливости ради, Троебутов не планировал оставаться в нем надолго. как раз отмачивал в тазу этикетки с бутылок, грел воду в кастрюле на электроплитке, лил в таз, кроме этикетки надо было соскоблить и клей. В Красноурицке бутылки в пунктах приема посуды брали только полностью чистые. И, конечно, без пробок, проткнутых внутрь. Троебутов их довольно ловко выковыривал, протискивал в бутылку сложный пополам шнурок, зацеплял пробку и почти всякий раз вычпокивал ее наружу с первой попытки. Вопрос о потенциальной 117-й Кравцов мудро задал в конце разговора. Троебутов яростно замотал головой и сказал, что их скольки там не было, что 6 раз доказано, и нахмурился, а до этого разговаривал охотно. Чекушку-то Кравцов все же догадался с собой принести. Троебутов прояснил отношения с Голиковым. Тот всегда был не прочь иметь под рукой пару-тройку шестерок. Признал, что тоже служил в СКА отчасти в роли пехотинца Голикова. Был вынужден исполнять кое-какие задания, но в меньшей степени, чем Бадаев. Ибо шестерить у Троебутова по характеру хуже выходило. Мы рассчитывали на него на ринге, а не в шестершной. Ближе к концу службы травма, карьера наперекосяк, а на побегушке в СКА после службы Голиков Троебутова уже и не звал. Рассказал о том скандале с разоблачением красноурицкой делегации. Туманная история. Документ, разоблачающий переписанных, листок с реальными данными красноурчан, обнаружился на полу в холле гостиницы в тот самый момент, когда вся судейская коллегия шла в ресторан. Абсолютно неясно, откуда он взялся. «Бадаев и мог эту бумажку уронить», — предположил Покровский, «по просьбе Голикова, чтобы дискредитировать текущее руководство». «Он себя больше всех дискредитировал. Его ж дисквалифицировали», — не согласился Гог Пирамидин. «Но он получил компенсацию», — возразил Покровский, «службу под крылом Голикова». «Троебутов и подозревает Бадаева, как я понял», — подтвердил Кравцов. «Я спросил потом уж впрямую, подозреваешь, что Бадаев всех сдал, а он просто глаза отвел». «Понятно. Последнее от Троебутова. Бадаева он видел недавно, в начале марта. Тот приезжал в город от ЦСКА, чтобы занять в Красноурицке, по его, Бадаева, словам, ту самую хлебную хозяйственную должность, что Голиков когда-то занимал. Должность как раз освободилась. Кривлялся, что якобы жаль отказываться от столичной жизни, но служба не дружба». «А что за столичная жизнь? Можно подумать, он каждый день ходит в мавзолей или в Большой театр». Больше Бадаев не появился. Должность досталась одному хваткому красноурчанину. «Пообещали Бадаева, а потом накси выкуси», — сказал Покровский. «Еще повод озлобиться». Выводы ясны. Бадаев — жук с большим стажем и по призванию. На девушку нападал он с Троебутовым, тут к гадалке не ходи. Потом жульничал с документами. Тут, конечно, на старших товарищах вина втянули. Жук он с суффиксом. Жучок застрял на положении вечной мелкой сошки. «Похоже, он и в ЦСКА при нужде в сауну начальства и комсомолок обеспечивает», — сказал Гога Пирамидин. Настя Кох покраснела. Комсомолками девушек для особых услуг звали, потому что тех из них, что обслуживают начальство, часто по райкомам ВЛКСМ оформляли на зарплату инструкторами или секретаршами. А смысл все тот же, да. Бадаев — человек на побегушках. Обязан Голикову по самые уши, и что 117-е не прикорячилось... Так хлестко Кравцов тоже еще недавно не формулировал. И армейской службой, и московской работой, и наверняка той же комнатой в коммуналке обязан ноги целовать. И должность, возможно, в Красноурицке не обещали, а Бадаеву просто примерещилось желаемое за действительное. Соответствует ли статус мелкой сошки высокому званию псевдоманьяка, дерзнувшего спрятать убийство среди убийств? Бывает, бывает, что сошка вдруг выворачивается наизнанку, забывает, что она тварь дрожащая, прыгает выше головы. Таких случаев известно много. Психологически нормально подходит. Мотив в виде иконы, о которой вот-вот станет известно больше, имел. Возможность имел и тюкнуть в парке, и в комнату Краевской за иконой спокойно пробраться. Покровский прикинул, каким мог быть сценарий 22 мая. Около трех Елизавета Ивановна уводит Василия Ивановича гулять. Примерно тогда же уходит гулять и Краевская. Бадаев приходит домой с работы, скорее, когда все уже ушли. Проникает в комнату Краевской, забирает икону. Возможно, кладет ее в рюкзак и с ней идет на убийство. Это было бы красиво. В парке убеждается, что Краевская села на одну из нужных скамеек, на одну из тех, под которыми припрятан асфальт. Бьет ее по голове, спешит обратно в ЦСКА. «Думаешь, он без сообщников?» — спросил Жунев. «Не замешан ли тут Голиков, ты имеешь в виду?» — переспросил Покровский. Все разом заговорили. «А ведь действительно, проболтался Бадаев Голикову про икону, тот велел брать». «Но ведь Иван брат не замешан?» — беспокойно спросила Настя Кох. «Для многих было бы психологическим ударом, если бы Иван брат велел убить старушку». «Не думаю», — сказал Покровский. На самом деле он думал и даже знал, что кто угодно может быть замешан в чем угодно, но не хотел Настю Кох расстраивать. «Говорил брать надо боксера», — прокомментировал Гога Пирамидин, забыв о Воронеже. «Сегодня бы уж и закончили». «Но что ты ему предъявишь?» — спросил Жунев. «Да как что? У Гражданской крутился?» — начал перечислять Гога. «У нас по закону человек может в любое время суток крутиться там, где душа его пожелает. Не Америка чай». «Не, так ключ-то он трогал, на нем пластилин!» — завелся Гога. «Может, и не трогал», — сказал Жунев. «У соседки не очень конкретные показания о разговоре про ключ», — согласился Покровский. «Да, прямых улик нет. И косвенные не улики, а так круги по воде. Пластилин — сильное доказательство. Но как доказать, что от Бадаева пластилин?» «А прямо спросить про ключ? Или что он там делал в тот день в Чуксином тупике?» — предложила Настя Кох. «Но он сразу все поймет», — сказал Жунев. «Если имеет отношение к убийству, то все поймет и примет меры, заметет следы, если мы его просто допросим и не задержим. А задерживать точно нет оснований», — Покровский думал. «Так ты его расспрашивал про алиби на все дни?» — спросил Покровского Гога Пирамидин. Покровский пояснил, что нет, впрямую он выяснял только про время смерти Краевской, а еще приплел час падения кирпича, но как бы случайно. «Тогда, может, пока и не догадываться, что мы схему знаем», — сказал Жунев. «Надо его шугануть и посмотреть, что будет», — сказал Покровский. «Может, выведет сам к иконе». «Да, шугани», — сказал Гог Пирамидин. «Наблюдать за ним несложно. Днем по ЦСКА бегает, вечером по району гуляет. Заценим, что поменяется». Вспыхнула ненадолго дискуссия, был ли сегодня на месте опознания, собственно, опознававший. Не фантазии ли это все Панасенковы, как ухитрились опознававшего не опознать? Но в целом все понимали интуитивно, что был супертаинственный свидетель где-то совсем рядом. Все поддержали план понаблюдать еще за Бадаевым и заодно за Голиковым. И теперь, наверное, можно уже вычеркнуть проверку дружков Раи Абаулиной. Нет, Жунев по-прежнему против. Пока нет окончательного ответа, мы обязаны идти по всем следам. И Гога Пирамидин вспомнил, что Перевалова назвали цыганистым. То есть, может, он и бегал в Чебурашках, а не кавказец. А Пирамидин, столько сил оставивший на Соколе, не хотел верить, что гиря на каркасах к делу отношения не имеет. «И воронежский след не забудь!» «Это, конечно, тоже Гога. Боксер, может быть, связан с Воронежем!» «Воронежскую обмозгую», — сказал Покровский. Полагал, что Гога Пирамидин в дальнейшем о своей смелой версии не вспомнит. Так случилось. Но хахали придется отрабатывать. Ладно. «Форцовщика можно прямо в выходные прижать. С депутатом сложнее. Надо еще подумать». В этот момент... Покровскому на несколько секунд, да, всего на несколько секунд, но это были длинные, увесистые секунды, стало скучно. В то, что именно Бадаев контрапупит старушек, он поверил уже несколько дней назад. И волшебный момент щелчка, как собака берет след, зная, что это именно след, а не музыкой навеяло, Этот вдохновенный момент уже растворился в глубине серых папок. Никакой гражданский человек в здравом уме не представляет, сколько в угрозыске мусорной писанины. А дальше рутина, бумажки, километры допросов, муторная, тупая работа. Зашел в техотдел, взял пакет с фотографиями Перевалова. Даже два раза отщелкали, молодцы. Один раз у электроники, другой раз у ипподрома. Покровский полистал фотографии. Такая рожа, типичный паразит, наряд соответствующий. А это что? Женщина со спины в знакомом костюме. Прическа. Быстро-быстро перебрал снимки. Вот здесь видно ее лицо. Она. Вот так фокус. Что у них может быть общего? Что ж, выходит, не случайный человек Перевалов в этом деле. Вернулся в техотдел, застал фотографа Баранова, который снимал Перевалова и подрома. Тот рассказал, что с этой женщиной объект имел разговор, короткий, но эмоциональный, будто даже ссора вышла у них. Что за чертовщина? Вот уже и не так скучно. Лена Гвоздилина оставила записку. Номер телефона, звонка по которому ждет Раиса Абаулина, принадлежит гражданке Седоковой с улицы генерала Глаголева. Покровский встречал эту фамилию. Есть в Набеговой такая официантка. Рая Абаулина на сей раз ответила сразу. Напористо, недовольно поведала, что первую ночь после разговора с Покровским о том, что убийца может жить в квартире 13, она наплевала на все и не беспокоилась. Но вчера вечером пришла домой, Бадаев как раз выходил из сортира, по-столичному назвала туалет Рая Абаулина. Покровского всегда удивляло, что жуткая сортир в Москве считается культурнее, чем туалет. И такой у него был страшный взгляд, новый. Рая Абаулина шмыгнула в комнату. Еще через пару минут быстро метнулась через коридор ко входной двери. Уже из автомата позвонила Седоковой. В общем, пока живет у подруги. А через неделю может вообще взять недельный отпуск за свой счет, да к той же подруге на дачу. Но милиция намерена арестовывать преступника. Рая Абаулина говорила с Покровским требовательно, с раздражением. Ладно. Бадаев со страшным взглядом интересным. Подтверждается наблюдение Семшова-Сенцова. Что-то у боксера изменилось в сложную сторону. Ревнивая подруга Порошиной Софья Петровна Ягаева, почти Ягаева, оказалась на стуле перед строгими стражами порядка заметно после окончания рабочего дня. Ее предупредили, что допрос в это время суток считается ночным, и она имеет право отказаться перенести на завтра, но Софья Петровна не отказалась. «Сука! Сука, это ваша Порошина! Сука драная! Всю жизнь ей все другим! Дулю, дулю! Она 500 рублей нашла на улице в 48-м году! Просто на улице! Я за Антоном! Сколько я за Антоном! Он сколько болел, выхаживала его, на себя тащила, а у нее это ее кретин подох, и она на Антона лапами своими грязными своего забыла сразу, а на Антона моего нарой своей грязной!» И тут же, не останавливаясь, брызги летят изо рта, забыв уже, кто чистый, кто грязный. «Красивенькая была, чистенькая, в платьишках, а я стирку брала, унитаз и драила руками вот этими, дрянь-дрянь-дрянь-дрянь-дрянь-дрянь-дрянь!» Кравцов его отправляли домой. Там и милая из санатория вернулась, но он соскучился по Петровке, сидел ошеломленный. Сошла сразу вся наносная опытность, умудренность. «Убить порой Порошину хотела Ягаева, странно и жалеть. Да, всех людей жалко, заброшенных, непонятно кем в этот любопытный, но порой слишком ехидный мир. Но что-то есть тут, кроме жалости. Мерцает какая-то последняя, как в старину говорили, тяжелая ледяная правда. Да, так часто бывает. Одним все... а другим ничего. Марина Мурашова красивая, Джейн красивая, Лена Гвоздильна симпатичная, а Настя Кох замечательный человек, похожий на писателя Гоголя. Порошина, баловень фортуны, номенклатурная семья, родители высокозадранные, машины дачи, а репрессии обошли. С особой досадой шумела об этом Егаева на одном из перекатов своей пламенной речи. «С чего это им повезло? С каких коврижек? Номенклатурный муж Порошин и умер своей смертью, подлец! Чего только ей не оставил, скотина! Она, Порошина, хватит Антона, безвольного, слабохарактерного цап, и отняла у Софьи Петровны Егаевой жизнь, которой никогда не была сладкой, бараки не считая, как раз незаконно репрессированные в бедном семье, хотя номенклатурщики явно больше заслуживают репрессий, хоть законных, хоть незаконных. Сволочь, дрянь, сволочь! Грозовая туча набухала, набухала!» Разрядилась. Но мир, вот он, стоит, блестящий, промытый. А тучи больше нет, никто о ней и не вспомнит. Говорить Жуневу, кого нашел на фотографии с Переваловым, Покровский пока не стал.